Примечание. 1120 килограммов. Конец примечания. И что при дальнейших обысках надеются обнаружить и другие сокровища. Это совокупность злоупотреблений властью, лихоимства, хищения государственного имущества, прямого воровства и предательства заслужила со стороны Верховного Тайного Совета самого что ни на есть безжалостного приговора. Вынесенный предварительно был сочтен слишком мягким, и потому учредили специальную комиссию, которая начала с ареста трех секретарей разоблаченного деспота. Затем ему был передан вопросник из 20 пунктов, на который предложено было ответить, не упуская ни малейшей подробности. Казалось бы, враги Меньшикова должны быть довольны. Но им оказалось мало согласия в том, что Светлейшего требуется устранить и наказать. Едва это было сделано, члены Верховного Тайного Совета принялись грызться из-за того, как поделить власть после падения колосса. Сначала управление текущими государственными делами взял на себя Остерман, однако долгорукие, сила и влияние которых подкреплялись древностью рода, с каждым днем все больше стремились вытеснить вестфальца. Их непосредственными конкурентами стали Голицыны, чье генеалогическое древо, как мы говорили, свидетельствовало о ничуть не менее славном прошлом, это как минимум. Каждый из претендентов на власть тянул одеяло на себя, не особенно заботясь ни о нуждах России, ни о малолетнем императоре. Рассуждали они примерно так. Если государь думает об одних лишь развлечениях, видным государственным деятелям нет никакого резона упорствовать в необходимости обеспечения счастья и процветания страны, вместо того, чтобы думать о собственных интересах. Долгорукие делали ставку на молодого Ивана, такого ловкого и такого привлекательного. Им казалось, что с его помощью удастся окончательно перетянуть Петра на свою сторону, избавившись от его тетки Елизаветы и сестры Натальи, отличавшихся амбициями, которые оказались подозрительными, если не сказать, занимавшихся темными делами. Дмитрий Голицын, со своей стороны, поручил своему зятю, элегантному и не слишком щепетильному Александру Бутурлину, втянуть его высочество в развлечения, не только сомнительное, но и достаточно разнообразное, для того, чтобы тот совсем забыл о политике. Но Елизавета и Наталья предугадали намерения Долгоруких и Голицына и объединились, чтобы открыть юному императору глаза на ловушки, которые ему расставляют два красавчика, бывших на самом деле волками в овечьей шкуре. Вот только ничего из этих благих намерений не вышло. Петр II, к сожалению, унаследовал от предков, а особенно от деда, неистребимый дух противоречия. И всякое предостережение, замечание, тем более внушение, представлялось ему оскорблением его достоинства. Он грубо отдернул сестру и тетку и даже не подумал выслушать их до конца. Наталья отступила и не стала настаивать на своем. Что же до Елизаветы, то она неожиданно перешла в лагерь противника. Дело в том, что, сойдясь ближе с новыми друзьями племянника, она без памяти влюбилась в того самого Александра Бутурлина, которого совсем еще недавно стремилась низвергнуть. Вовлеченная племянником в поистине безудержное распутство, она была готова на любые вольности, разнузданность этой парочки не знала пределов. Для Елизаветы, как и для Петра, отныне существовало лишь два занятия, два полюса, между которыми развивалась их активность – охота и любовь. Ну, а кто же, если не Александр Бутурлин, мог наилучшим образом удовлетворить их склонности к сюрпризам и забавам в этой области? Естественно, как Верховному Тайному Совету, так и всему двору в целом были известны все детали экстравагантных поступков царя. «Ну что ж», – подумали они, – «наверное, самое время короновать его, быть может, образумиться». Вот в такой атмосфере разврата и непрерывного соперничества политическое руководство России принялось готовить церемонию, которую по традиции предстояло провести в Москве. 9 января 1728 года